Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас слушает. Я всегда волнуюсь в праздничные вечера. Остались ли еще радиослушатели в эфире? Ну и тема у нас сегодня такая, вполне праздничная с моей точки зрения, потому что именно тогда, когда мы собираемся за столом в гостях друг у друга, то именно тогда у нас появляется желание и возможность похвастать. Общеизвестно, что хвастун вреднее моли. И в славянской культуре всегда культивировалась личная скромность. Скромность – это, несомненно, антипод хвастовства. Хвастун пытается вызвать зависть к себе и вызывает одну лишь антипатию. Существует огромное количество разных способов объяснить наше хвастовство. Но вот в чем фокус. Что бы ни происходило, и как бы мы к хвастовству не относились, мне кажется, что мы все, решительно все, продолжаем хвастать. А вот почему и зачем, для чего хвастают люди, вот это вопрос нашей сегодняшней программы. Такое вечернее обсуждение уже после застолья. И, как всегда, это обсуждение пройдет у нас сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется. Мы сегодня говорим о хвастовстве, о том, что мы с детства не любим хвастунов, но почему-то продолжаем хвастать. А вот почему и зачем? Какую функцию играет хвастовство в нашей жизни? Что это такое? Мы время от времени начинаем безудержно превозносить наши собственные достоинства. Есть старая русская пословица, она звучит как «хвастун вреднее моли». Однако все мы знаем, что эта пословица достаточно прочно забыта, а вот в действии используется нами постоянно совершенно другая. Она гласит: сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. И в этом, в этой пословице тоже есть своя сермяжная правда. И даже если мы скромные люди, время от времени мы вполне скромничая, вдруг незаметно для себя начинаем говорить о своих достоинствах и достижениях. Почему же все-таки мы хвастаем, дорогие радиослушатели? Вот тема сегодняшней программы, и мы ждем ваших звонков по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514, это постоянный телефон нашей эфирной студии. Тема «Причины хвастовства». А петь нам сегодня будет замечательный французский шансонье и композитор Анри Сальвадор. Анри Сальвадор умер в этом году в возрасте 90 лет. Написал он огромное количество всяких разных произведений, в том числе знаменитую музыку к фильму «11 друзей Оушена». Но вот про самого себя он говорит: «Я не умею петь, зато я умею хвастливо шептать». И весь ранний период его творчества был посвящен так или иначе хвастовству. Ну вот, музыкой хвастливого шансонье Анри Сальвадора мы сегодня и будем сопровождать наши раздумья. Sincèrement, ce n'est pas tellement, tellement le pied. Moi je me souviens, j'avais un petit truc dans ces cas-là. Ou trois fois rien, devant le prof je faisais tout bas. <t'en> ouais. Qu'est-ce que c'est que ce carnet à signer là, hein? E en maths, E en français, E en géographie, E en histoire, D en musique. Et c'est pour ça qu'on fait des sacrifices, ta mère et moi? Non mais qu'est-ce que c'est que ce cancre là, hein? Il y a des moments dans la vie d'une fille ou d'un garçon où sincèrement, ben c'est pas la joie à la maison. Moi heureusement, j'avais mon petit truc dans ces cas-là. Quand mes parents, je baissais la tête et je faisais tout bas. Dans la conjoncture actuelle et pour juguler l'inflation, nous allons relever la fourchette de la décote proportionnelle et fixer l'assiette de l'indexation à la base. Ce qui fera plaisir à tous les travailleurs et donnera naturellement une assise à la pile. Il y a des moments dans la vie d'un téléspectateur où sincèrement on barbote un peu dans les vapeurs. Dans mon fauteuil, je me dis que peut-être comme moi, en clignant de l'œil, ce soir toute la France fait tout bas. Итак, о хвостовстве. Ну, сегодня, по крайней мере, современные психологи считают, что если человек совсем не хвастается, то он психически нездоров. Нам с вами необходимо общение. Если в этом общении мы совсем не получаем поддержки, то наступает депрессия, этакий голод. Голод на одобрение, которое человек хочет получить. Нам необходимо постоянно выделяться, при этом делать это разными способами. Спортивные достижения, какие-нибудь заслуги, награды. Ну, например, ведь когда начинается военный парад, или когда идет День Победы, то ветераны, генералы на параде надевают ордена, потому что знают, люди увидят это и оценят, станут уважать. А ведь это, ну, хотим мы с вами или нет, но все-таки некая форма хвастовства. Бывает такое, конечно, что человеку нечем гордиться. И тогда человек все равно хвастает. Тогда возникает то, что мы называем пустым хвастовством. В целом, сейчас считается доказанным фактом. Человека надо чаще хвалить. Хвалить даже за какие-нибудь мелочи. Для него это стимул, чтобы быть еще лучше. Причем вот эта вот похвала, а не только критика. Человеку необходимо почти так же, как, например, общеизвестные витамины. Мы, к сожалению, применяем в воспитании принцип, который зарубежные психологи называют принципом красного карандаша, строго указывая ребенку на его промахи и минимально отмечая его достижения, поскольку больше всего на свете мы боимся избаловать. Мы считаем, что действуем на пользу ребенку. Но, к сожалению, увы, это не всегда так. Доброй ночи, Ольга. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я считаю, что мы обычно хвастаемся достоинствами и какими-то успехами своих детей. Потому что это родителям очень вообще приятно. А... Вот. И при этом мы понимаем, что мы очень много в это вкладывали. Как сказали, мы не можем похвастаться тем, что да, это сделал я, но когда это видно на примере, что твой ребенок успешен, мы очень довольны и можем вот этим похвастаться. Это наше обычное хвастовство. Но вместе с тем, рядом с нами могут оказаться родители, в судьбах детей которых все складывается не так хорошо, как у наших детей. И я вот знаю, как это ни печально, ни один и ни два случая, когда после того, как кто-то из родителей хвастался успехами своих детей, его друзья, тоже родители, как бы переставали общаться с этим человеком совершенно незаметно, но на несколько лет. И человек никак не мог понять причину, в чем же дело. Оказывалось, что вот это был тот давний разговор о детях. Так не бывает, Оль? Алло. Нет, я считаю, что так не бывает. Так не бывает. Нужно хвастаться осторожно. Хвастаться детьми осторожно невозможно. Я с вами не согласен. Нет. Можно похвастаться именно осторожно. Ну, а собой-то, собой мы не можем хвастаться, как вы считаете? Ну, если я буду говорить, какая я хорошая, я научила своего сына, например, читать, писать, шесть, да, это будет очень неприлично. Но если он это все сам проявит и покажет, то вот как раз это будет и хвастовство. Вот, пожалуйста. То есть вот так вот надо хвастать? Да. Но спасибо большое, Ольга. Спасибо. Вот ведь что интересно. В действительности хвастовство есть тайная тайных и, пожалуй, один из основных двигателей демократии. Мне очень трудно сказать, у нас состоялась демократия, как какое-то политическое состояние общества. Но вот, во всяком случае, при любой демократии идет постоянная борьба за то, что называется социальным статусом. Я наблюдаю, например, борьбу за выборы президента США, вы сможете легко понять, что это, собственно говоря, конкуренция хвастовства. Правда? Так вот, мы сейчас с вами живем в определенного рода культуре хвастовства. Ну, скажем, для того, чтобы устроиться на работу, надо написать резюме. Искусство написания резюме – это искусство этакого дозированного хвастовства. Для того, чтобы продвинуть какой-нибудь свой проект, нужно привести презентацию. Презентация – это тоже такое же дозированное публичное хвастовство. А сегодня мы с вами говорили, у нас была такая тема передачи, посвященная понятию «гламурный». Мы тогда в этой передаче не обсуждали аспект хвастовства. Однако вся фактическая модная сегодняшняя гламурность – это в действительности чистой воды хвастовство. Быть гламурным – это значит принадлежать к ограниченному кругу чрезвычайно спесивых людей, для которых, собственно говоря, хвастовство, ежедневная светская самопоказуха, это есть венец жизнедеятельности и смысл жизни. По сути своей, то, что называют русским гламуром, это заурядное хвастовство на хорошей финансовой базе. Чаще родителей. Это такое проявление мелкого по своей сути представления нашей элиты о красивой жизни. Но в основе этих проявлений, в основе всего того, что мы называем гламуром, лежит банальное и дешевое желание распустить хвост и сделать так, чтобы тобой восхищались. Собственно, все наше эстрадно-звездное сообщество связано именно с этим. Доброй ночи, Татьяна. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы сказали сами, что мы вдруг начинаем говорить о своих достижениях. Я могу говорить и о достижениях, и о недостатках. Когда я говорю о достижениях, то смущаюсь. Стойте, Татьяна, а мы любим говорить о своих недостатках? Ну, послушайте дальше. Да, слушаю. Но ведь это же я просто сообщаю факт о своей жизни, о котором может просто никто не знать. Вот я не знаю разницы вот между фактом и, значит, хвастовством. Святые отцы говорят, что христианина хвалить нельзя. Вот, знаете, есть такой, это был такой Иоанн Лесовеничник, который сказал, если тебя похвалят, вспомни сразу о своих недостатках. А что касается детей, то их надо хвалить и любить, потому что мы не знаем, что их ждет впереди жизни. Вот такое мое мнение. Спасибо вам. Значит, вот нас хвалить нельзя. Если я по хвале радуюсь, то я не христианин. Да, правильно я понял, Татьяна? Мы прославлять судьбу свою должны, пока живут на свете хвостуны. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хошь. Однако... Откуда же берется эта потребность по хвале? Ну, неужели она настолько нехристианская? В действительности, надо отметить, что большинство детей в трехлетнем возрасте, это такой возраст, который в том числе можно назвать возрастом бахвальства. Даже если они в достатке получают доброжелательные оценки взрослых, они все равно хвастают. Адлер, собственно говоря, Альфред Адлер, один из основателей психоанализа, считал, что чувство победы, жажда быть положительно оцененным, характерная черта детей этого возраста. Поэтому, в общем, психологи всегда считали, что не всегда следует пресекать детское хвастовство или разоблачать врунишек. Если они пытаются еще немножечко, чуть-чуть добавить к своему успеху. Время от времени можно делать вид, что на вас просто поражают достижения малыша, и принимать на слово его красочные рассказки, какими бы немыслимыми и фантастическими они ни казались. Жалко, что только вот не очень мы это умеем, даже в трехлетнем возрасте, хотя такие замечательные планы в этом возрасте родятся на свет Божий, такими инициативными становятся дети, если вдруг их маленькое хвастовство находит, ну, если не поддержку, то хотя бы заинтересованность. Доброй ночи, Марина. Здравствуйте. Я бы хотела сказать о том, что вот сейчас очень во многих газетах выступают разные психологи по радио, и вот они говорят, что если ты хочешь быть счастливым, то веди себя так, как будто ты уже счастлив. И вот мне кажется, вот этим они как-то культивируют вот это вот хвастовство. Ну, а по поводу Вот культивирование хвастовства. А вот если я говорю вам, Марина, вы знаете, я счастлив, это я хвастаюсь? Нет, вы просто констатируете факт, что да, вы счастливы, но... А бабушка моя учила, ты не хвастайся, пусть тебя люди похвалят. И я вот так же воспитывала своего ребенка. А если вдруг выясняется, что люди не очень склонны к похвалам? Ведь на самом деле... Не склонны, значит, не склонны, что ж поделать. Как-то вот, не знаю, вот вы вот сказали, что психологи говорят, если человек не хвастается, то он психически какой-то... не совсем адекватный. Ну, я не знаю, я, например, не хвастаюсь. Ну, чем хвастаться? Жизнь обыкновенная, вот живем как все. Вообще, знаете, не-не-не, я ни в коем случае не конкретно, но иногда даже эта фраза «живем как все», ничуть не хуже других, вдруг становится хвастовством. Здравствуйте, Лариса Александровна. Алло. Вот у меня есть такой вопрос. Я давно вас слушаю. Вообще, ну, половина там... Много чего мне непонятно, но тем не менее в философии, будем говорить, примитиву подойдем. Вот какая разница между хвастовством и враньем? Я имею в виду вот чиновников, предположим. Они заранее что-то там, чем-то хвалятся, своими достижениями, своими обещаниями и так далее. И люди верят, а потом разуверяются. Вот то, что хвастаются там дети, рыбаки, это все никому никакого особенного зла не причиняет. Это просто нравственное, будем говорить, качество человека, нравственности. А вот это можно, как это можно объяснить? Вранье это, хвастовство или это что? Так вы... Я имею в виду наших, будем говорить, чиновников и Так вы же только что на этот вопрос ответили, как? Лариса Александровна. Ну, вы же сказали, а люди верят. Люди верят. Ну, вот и все, значит... Между хвастовством и враньем. Между хвастовством и враньем? Да. Да, это она зависит от того, насколько много специалистов по пиару вы можете нанять. Потому что это избыток у нас насчет пиара. Да, ну вот в действительности дело специалиста по пиару, который составляет мне политическую программу, например, сделать так, чтобы мое хвастовство в минимальной степени было враньем. Понимаете, о чем я говорю? Конечно. Да? Это хвастовство бывает профессиональным. И тогда оно называется public relation. Да? Тогда оно называется рекламой личности. Я понимаю. Вот а искусство рекламы личности, оно заключается в том, чтобы не очень врать. Преувеличивать хорошие качества, преуменьшать плохие, видоизменять облик так, чтобы он нравился. Это ложь. Да. Да и в общем это нет. Это спасение или наоборот, это грех? Ну вот это ведь оценка. А оценок, увы, я делать не умею. Оценивать. А я-то думала, что вы дадите оценку этому. Оценку этому? Да, подождите. Лариса Александровна. Да? Зачем же я буду делать оценку? Ну, зачем вы подняли тогда этот вопрос? А я скажу, зачем. А? Затем, чтобы вы и каждый радиослушатель смог на этот вопрос ответить сам. Вот ведь что интересно. Ну, конечно, вы же сами задали вопросы, сами на него, по-моему, уже ответили. И более того, вы-то, Лариса Александровна, задавали вопрос с уже готовой оценкой. Вы так и хотите, чтобы я сказал, это вранье, а это не совсем так. Это неправда, потому что если это вранье, то это не профессиональный пиар. А вот как научиться отличать хвастовство от правды, это вот дело психологического чутья каждого человека. И только каждый человек может это оценить. Дело вот ведь в чем. На самом деле, культивируемая нашей культурой личная скромность... Это же способ защиты от манипулирования. Вот в этой песенке из «Золотого ключика», из инсценировки, как раз и есть вот этот вот момент манипуляции. А, мне кажется, ответ на вопрос Ларисы Александровны есть в песенке. «Поскольку пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свои должны». На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. Так вот, я про что хочу сказать. Степень лжи можно оценить по степени того, насколько хвастающийся человек, я имею в виду в данном случае в политике, с экрана, в пиаре, подпевает лично вашим ожиданиям. Вот если он удивительно близок вашим ожиданиям и как бы представляет собой, он говорит почти то, чего вы ждете и о чем вы думаете, то это значит, что он пытается вами манипулировать. Ну вот, кстати, у Анри Сальвадора была даже песенка про чисто русское хвастовство. Рысь, боров, Бокович. Да, да, нет, нет, нет. Эбо Коммунцаревич. Да, да, нет, нет, нет. Son grand-père était soldat dans les armées du tsar. Hey! Pas n'importe quel soldat car il mangeait caviar. Hey, hey! Boris, comme un très grand seigneur, fait le besme à ma soeur, mais des gars envoient des fleurs. Hey, hey, hey. Et comme les cosaques conduisaient leurs chevaux dans les Carpates, comme un vrai cosaque, ils conduisent son taxi dans les rues de Paris. À deux à l'heure, eh? Embouteillage maintenant. Hey! Boris Borovitch. Da, da, yeah, yeah, yeah. S'est fait énorme bachiche. Da, da, yeah, yeah, yeah. En allant souper avec vieille dame en robe de soir. Hey! Qui commande caviar, qui prenne le thé dans sa mouvoir. Hey, hey! Et quand il rentre au petit jour, c'est lui le chouchou d'amour. Des nuits de Saint-Pétersbourg. Hey! Hey! Hey! Et comme les cosaques conduisaient leurs chevaux. What you bought, yes. Da, da, yeah, yeah, yeah. Les familles sont contre-fiches. Da, da, yeah, yeah, yeah. Et comme son grand-père qui lui a légué son G7. Hey! Il n'aime que poker, que baccarat et que roulette. Hey, hey! Et quand il a pris un copec, qu'il est tout à fait à sec, il remet sa vieille casquette. Hey, hey, hey! Et comme les cosaques conduisaient leurs chevaux. Terminé. Maintenant princesse toute vestiaire dans le cabaret russe. Amusé petit bourgeois. Yeah. Hey! Серебряные нити. Доброй ночи. Мы с вами в программе «Серебряные нити» на Радио России. И по-прежнему обсуждаем такую, казалось бы, простую проблему хвостовства, которая, как всегда, вдруг оказывается вовсе непростой. Здравствуйте, Федор Михайлович. Алло. Да-да. Добрый вечер. Добрый. Я внимательно слежу за вашими передачами, так? Ну, спасибо вам большое. Да, конечно. Примите это как справедливую критику. И есть отдельные моменты, которые мне очень нравятся, так? А есть такие моменты, с которыми я просто не могу согласиться. Ну, если бы вам, нравилось все, Федор Михайлович, таки, то была бы плохая передача. Да, конечно. Про хвостовство. Я вполне согласен с вами. Я по поводу хвостовства. Конечно, я не касаюсь своей биографии, так моя биография чем-то, да, она практически напоминает повесть Михаила Шолохова «Судьба человека». Да, это была очень трудная судьба у меня, но тем не менее, как говорится, я преодолел очень многое, так многого добился. Но, однако но, в настоящее время, несмотря, как говорится, на то, что утверждается демократия, там, правовое государство и так далее и тому подобное, я нахожусь в бедственном положении, имея высшее образование. Так, я работаю на самой презренной и низкооплачиваемой работе. Я ничего не могу добиться, чтобы улучшить свое положение, понимаете? Более того, я обращался, как говорится, во все верховные эшелоны власти, обращался и к президенту, обращался в другие общественные организации. Но, увы, руку помощи мне так и никто не протянул, никто практически не помог. Что же касается хвостовства, ну, возможно, кто-то чего-то добился, но я не хочу, как говорится, представлять все в мрачном цвете. Возможно, впереди будут положительные сдвиги, но пока что я прихожу в ужас от того, что я вижу. Спасибо. Спасибо, Федор Михайлович. В ужас-то приходить легко. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, а не бывает ли так, что наше бедственное положение при наших заслугах и является формой хвастовства, которая раздражает? И этим отличается от того самого правильного составления резюме. Мне очень трудно говорить, я уверен, что Федор Михайлович человек, правда, заслуженный. Я не про то. Я про то, что иногда мы пытаемся этой заслуженностью иногда справедливо бряцать и никак не можем найти способ для того, чтобы к этой новой действительности адаптироваться, потому что считаем это унизительным. Здравствуйте, Надежда. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Надежда. Александр Геннадьевич. Ау. Я хочу вот такую мысль выразить свою. Вот, предположим, я совершила какой-то добрый поступок и отнеслась к нему довольно-таки одобрительно, но не вслух, не кому-то, а просто одобрительно к самой себе. Даже глажу по головке, говорю, вот ты умница. Это значит, как хвастовство получается. Нет? И потом, если еще добавлю сюда чуточку юмора. Я думаю, что... И мне это приятно. Я думаю, Надежда, что получается хвастовство. И совершенно замечательное, и нужное. И именно отсюда... И идет некая пословица: сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Дело же не в том, чтобы хвалить вслух, а дело в том, чтобы хвалить хотя бы про себя. Дело в том, чтобы хотя бы кто-то это замечал, не нужно было бы и хвастаться. А то ведь мы очень часто исходим из такой простой истины, абсолютно неверной на самом деле, что нас обязательно должны, вот если мы себя будем хорошо и достойно вести, то нас обязательно заметят, и наши заслуги обязательно оценят по справедливости. Только другие люди имеют какую-то другую справедливость. Надо вам сказать, что интересно, что хвастать в особых ситуациях считали незазорными даже наши предки. И в русских былинах, которых огромное количество исторического, в том числе, материала, в общем, есть очень много рассказов о том, как хвастают за столом. И когда князь приглашает людей похвастать. Да, там солнышко Владимир, князь похвастал Киевом, купцы товарами, куницами, лисицами, черными соболями. Добрыня похвастал добрым конем, Алеша Попович золотой казной, Чурила похвастал своей шапкой молодецкую, умный хвастает добрым конем, а кто хвастал удатью, а кто своей участью. Вот, да, а кто своей участью. Вот как-то умный захвастал родным батюшкой, тоже об этом говорили, вот как-то разумный родной матушкой, а вот глупой молодой женой. Нельзя молодой женой хвастать, неразумной родной сестрой, богатыри силой богатырской, еще рыцари удалью рыцарской, дальними своими поездками, князья бояра науками премудрыми, а купцы гости торговые золотой казной, корабельщики своим плаванием, умный хвастается родом своим, сильной силою своей и так далее в... «Повесть временных лет», описано хвастовство и Святослава перед немцами. Я просто сейчас перечисляю все это для того, чтобы сказать, вот в ситуациях пира, там же место на пиру давалось не случайно. Это место не наследовалось и почти не зависело от воли пирующего, кроме князя. И вот там, на пире, на основании хвастовства раздавались места по степени близости от князя и по степени как бы участия в княжеской дружине. Чуть сложнее, но все-таки это считалось необходимым. Я просто про русские традиции рассказываю, хотя тут можно очень далеко уйти на самом деле. Доброй ночи, Лидия. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Костромы. Да, из Костромы. Вот я какую мысль хотела высказать. Когда ребенка воспитываешь, особенно когда многих детей воспитываешь, волей-неволей надо среди критики обязательно вставлять какое-то доброе слово. В общем, я хочу сказать, что критика в любом случае должна озарять, а не жечь. Вот тогда и любое слово похвально будет прекрасно выглядеть и вызывать у человека чувство уверенности в себе, чувство, что он правильно совершает, невзирая на свои небольшие ошибки. Вот я считаю, что эту мысль очень важно подчеркнуть в этом разговоре. Спасибо. Вообще говоря, вы знаете, вот я относительно недавно читал про одно из литературных объединений. Я не буду сейчас туда их называть. Я просто хотел сказать, что они перед началом своих собраний, литературных обсуждений, проводят пятиминутки хвастовства. Ну, когда человек встает и хвастается, он написал какую-то повесть, какой-то материал, и он хвастается тем, что у него получилось. А потом следует вот та самая конструктивная критика, о которой говорила Лидия. Более того, в позитивной психотерапии, такую психотерапию сформулировал Пизешкин, существует упражнение, которое называется «Праздник хвастовства». Его суть заключается в том, что человеку предлагается в течение 2-3 минут говорить о себе что-то хорошее. И каждый, кто пробовал, знает, что это невероятно трудно, потому что вот это внутренний осадок, что хвастать плохо, он в том числе очень разумным и очень профессиональным людям вот те самые резюме составлять мешает. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте, Татьяна. Меня слышно, да? Угу. Вы знаете, мне хотелось вот насчет выступления Федора Михайловича, который сказал, что он в ужасе, что он, значит, что-то он работает на самой презренной работе. Он ведь хвастался по-своему, правда? Не знаю, хвастался он или нет, но я просто не могу понять. Я, например, живу на пенсию, и я никакого ужаса я не испытываю. Мне на все хватает денег, понимаете? И вот я считаю, что наш народ, это мы нация предъявщиков и жалобщиков. Нам все всегда плохо. Нам и при царе было плохо, и при коммунистах плохо, и сейчас нам плохо. И что ни дай, нам все будет плохо. Это наша национальная черта. Вот. И вот об этом, между прочим, я пытаюсь по-своему рассуждать в нескольких ближайших простых истинах. Я не хочу сказать, что хвастовство – это хорошо. Я хочу сказать, что очень важно для человека иметь свою человеческую гордость за себя. Но только лучше бы ее иметь за то, что мы абсолютно реально можем сделать. А вот, нет, не просил меня Федор Михайлович как-то анализировать то, что он говорил. Но вот что я хочу попытаться объяснить. В романе Набокова, извините за отступление, «Приглашение на казнь», есть такая удивительный инструмент, такой потрясающий. Там есть игрушка такая, которая называется нетка. Не помните, случайно? Это некий бесформенный хаотический предмет без образа. Без образа. Безобразный предмет, который предметом назвать нельзя. Нетка он, нетка. И к нему приставляется специально под него искривленное зеркало. Сам по себе этот неоформленный предмет ничего не представляет. Но если двигать около него кривое зеркало, то при особом расположении вдруг возникает смысл, значение, неустойчивый образ. Нужно исхитриться, да, игра с неткой заключалась в том, чтобы двигать зеркало так, чтобы видеть разные вещи, чтобы совпадение вот этой нетки и зеркала превратило хаос в космос. Представляете, на минуточку, как сложно. Так вот, мне кажется, что человек в сущности своей представляет из себя некий хаос. Мы так себя чувствуем. И из этого хаоса, для того, чтобы выбраться, нам надо себя как-то определить, как-то назвать, увидеть себя в зеркале слов, в первую очередь увидеть это свое отражение, пусть даже в кривом зеркале. И поэтому мы создаем мифы о самих себе. Это необходимый для нас миф, потому что он позволяет, ну, хоть как-то существовать в сложном, противоречивом мире. И нам нужно, необходимо, так как этот миф сам по себе, он все равно нетка. Нам необходимо внешнее подтверждение. Нужно, чтобы вот это наше отражение в кривом зеркале кто-то увидел, и кто-то как-то назвал, кто-то похвалил, кто-то подтвердил нам, что мы особенные. Мы без этого никак не можем себя определить. И поэтому не надо воевать с хвастовством. Нужно иногда все-таки научиться говорить человеку, что он хороший, и что вот этот его миф про себя правильный. Разрушить любой миф легко. Новые построить у нас никак не получается. Ну вот и, кстати, о нетке и о способах самоопределения. Давайте попробуем послезавтра, в ближайшую среду, поговорить о тайнах фотографии, о том, каким образом в нашей душе проявляется снимок. Зачем нам нужны фотографии? Почему мы так любим фотографировать, смотреть на фотографию? Почему мы по фотографии гадаем? Кто-то по ней лечит болезни, кто-то находит преступников. Что это за вещь удивительная такая, фотография? Что это за символ? Ну вот об этом послезавтра, в ближайшую среду. Спасибо всем большое за участие. Спокойной ночи. Oh,